подружиться?» Чуть наклонила голову принцесса и задумалась, как будто прислушавшись к каким-то своим мыслям. «А почему бы и нет? Я буду рада. Зови меня просто Анна». Одними уголками губ улыбнулась она Диане. «Это будет интересно. Очень приятно, Анна. Рада знакомству. Взаимно. Скажи, а ты любишь живопись?» С любопытством спросила Анна. «Живопись?» Оказалась выбита из колеи Диана странным вопросом. «Ну да, конечно. Кто же ее не любит? Отлично. Просто замечательно. В таком случае мне хотелось бы многое с тобой обсудить». С энтузиазмом воскликнула Анна. Диана же судорожно пыталась вспомнить хоть что-нибудь о живописи. По этому вопросу у нее был большой пробел в образовании. «Добрый день, ваше сиятельство. Приятного аппетита. Я не опоздал?» Поздоровался долгожданный гость с Юсуповым, зайдя в VIP-комнату ресторана. Тот отложил в сторону нож с вилкой, аккуратно вытер руки салфеткой и пожал холеную, явно не привыкшую к тяжелому труду, руку гостя. «Здравствуй, Виктор. Проходи, присаживайся». «Нет, не опоздал. Извини, это я не стал тебя ждать и поесть решил. Я не завтракал сегодня. Сейчас должны твой любимый коньяк Шустов принести, 1890 года. Отлично!» С энтузиазмом воскликнул гость, присаживаясь за стол и пододвигая к себе меню. «Сейчас мы под это дело и закуску подберем». Он быстро определился с выбором, дал заказ официанту и, дождавшись его выхода из комнаты, обратился к Юсупову. «Вы уверены, что это подходящее место для встречи? Нас не подслушают?» «Уверен», — сухо ответил тот. «Это мой ресторан и он под полным моим контролем. Что там с моей просьбой?» «Ты сообщал, что люди найдены, и не только найдены, но уже находятся в Москве», — подобострастно ответил собеседник. «Ты уверен, что они справятся? Смотри, спрос с тебя будет в случае неудачи». «Уверен», — неожиданно жестко ответил гость. «У Морозовых сейчас большие сложности с сильными одаренными. По-настоящему силен только сам князь, а в охране у него одни слабосилки. Они активно ищут свободных сильных одаренных и даже пытаются сманивать их в других кланах, но пока безуспешно. Сейчас самое подходящее время для акции, если вы, конечно, не передумали. Трех мастеров более чем достаточно для устранения». «Не передумал», — чуть ли не прошипел от ярости старик, «несмотря на то, что на меня попытались тут надавить, чтобы я не трогал его. Он, видите ли, нужен императору, а я, значит, из-за чьих-то имперских амбиций, должен пожертвовать своими интересами. Они, понимаешь, там какие-то блоки создают, в которые нас даже не удосужились пригласить, планы строят, а с остальными кланами теперь и считаться не собираются. Думают, что мы все стерпим, не дождутся, уроды». Стукнул он кулаком по столу так, что гость чуть не подпрыгнул и нервно не оглянулся в поисках свидетелей. И нет, Юсупов вовсе не рисковал, говоря такие вещи в присутствии гостя. С Виктором он работал уже много лет, тот был его тайным порученцем по особым делам и знал такие тайны, по сравнению с которыми эти фразы были сущим пустяком. Конечно, старик отдавал себе отчет, что тот стал уж слишком много знать, и рано или поздно от него придется избавиться, но это все будет потом, пока он был еще нужен. «Когда они будут готовы действовать?» — сухо спросил старик, откладывая в сторону приборы. «Аванс я им уже выдал, так что как только я поставлю задачу и отдам приказ, хоть сегодня». «Отлично», — довольно откинулся на спинку стула Юсупов, — «сегодня меня вполне устраивает. Тем более что, как раз сегодня будет такая возможность. Морозов вечером поедет за город на встречу с китайцами. Вот здесь их маршрут», — протянул старик собеседнику небольшую записку. «А вот чек на предъявителя на оставшуюся сумму обналичь. После акции отдашь им деньги, и они должны сразу исчезнуть из страны. В случае провала, через них точно на нас не выйдут». «Точно», — оскалился в нервной ухмылке гость, убирая чек. «Они ничего не знают. Я взаимодействую с ними через посредника. После акции посредника устраним, так что концов никаких не будет». «Хорошо», — удовлетворенно кивнул старик. «Действуй». В дверь постучали и вошел официант с коньяком и закуской, поставил все на стол и разлил коньяк по бокалам. «Ну, за удачу», — выдохнул гость, поднимая бокал. «Удача удел слабых», — недовольно проворчал Юсупов, поднимая свой бокал. «За успех». «Князь, наконец, закончил свой рассказ о владыках времени, мы же с психом ошарашенно молчали». Не дождавшись нашей реакции, он продолжил. «Так что теперь ты сам можешь определить размер беды. Нормально обучать тебя некому, и при этом все сильные кланы постараются заполучить тебя к себе, как только узнают. А они узнают, И довольно скоро, уж поверь, от тех же Голицыных, например, с которыми ты недавно пересекся. Думаю, они прекрасно поняли, с чем имеют дело. Так что думай, что будешь делать. Хочешь, вступай к нам в клан. Я против не буду. Поможешь Михаилу. Ему нужны тут свои люди. Не хочешь, не вступай. Зная твою нелюбовь к кланам, я не удивлюсь, если ты пустишься в свободное плавание. Но, сам понимаешь, о спокойной жизни можно будет забыть. Придется привыкать к положению загнанного зверя. Мне надо подумать, мрачно ответил псих, не мигая уставившись в какую-то точку на стене. Думай, торопить не буду. Время пока есть, пожал плечами князь. А почему о них так мало известно? Вмешался я, ваши научные центры на части их разобрали бы. Неужто не пытались? В жизни не поверю. Пытались, конечно, согласился со мной князь, и не раз. Только все эти попытки очень плохо закончились. Эти центры просто исчезли со всем своим персоналом, как будто их и не было. За все время изучения владык все пришли только к одному выводу. На них нельзя давить, категорически, только договариваться, или уничтожать. Что не так сложно, на самом-то деле, в обычном своем состоянии они крайне уязвимы. Именно поэтому я не помню ни одного случая, чтобы владыки действовали в одиночку. Они всегда входили в состав какого-нибудь сильного клана. Ясно, задумчиво произнес я. Ладно, вы тут думаете, а я пойду. Дел полно. Михаил, помоги освоиться тут своему другу. Разумеется. И коли уж ты решил не идти сегодня в школу, то поработаешь на пользу клана немного, ухмыльнулся перед уходом князь. У меня сегодня вечером деловая встреча с твоими будущими родственниками. Составишь мне компанию. Хорошо, вздохнул я. Видеться с ними у меня не было никакого желания. Глава 12. Федор Алексеевич, разрешите? Заглянул химик в кабинет своего начальника. Тот не очень любил, когда его отвлекали от работы, но химик подозревал, что как только тот узнает, с чем он пришел, то о недовольстве начальства можно будет не волноваться. Да и вообще в последнее время химика мало что могло напугать. И уж точно это было не гипотетическое недовольство руководства. Новые возможности открыли перед ним неизведанные ранее горизонты в развитии, а поддержка клана дала ощущение надежности и полной безопасности. Клан выделил ему 4-комнатную квартиру в клановом районе, куда он сразу же перевез свою мать, которой теперь не нужно было вкалывать на тяжелой работе, так как зарплата у него теперь была такая, что они могли ни в чем себе не отказывать. В общем, были созданы все условия для того, чтобы ничто не отвлекало его от творчества. И этот подход уже начал приносить свои плоды, в виде создания новых, уникальных веществ или улучшения старых. И как раз-таки одно такое вещество он и принес сейчас на суд начальства. «Входи, не стой в дверях, что у тебя?» – пробормотал Федор Алексеевич, не отвлекаясь от работы, следя за какой-то химической реакцией в большом сосуде на столе, периодически что-то добавляя туда. «Настоящий зельевар», — усмехнулся про себя химик. «У меня улучшенные слезы дракона», — деланно равнодушно произнес он, наблюдая за реакцией начальника. Тот не обманул его ожиданий. Он как раз добавлял какое-то вещество в свое зелье, рука дернулась, и туда высыпалось значительно больше, чем он планировал. Вещество забурлило и от него повалил густой пар с зеленоватым оттенком. «Твою мать!» – простонал не сдержавшись ученый, полдня работы на смарку. «Ну да ладно, показывай, не рванет?» – опасливо спросил химик, наблюдая за тем, как зелье, ну или что там в сосуде находится, стало бурлить все сильнее, а необычный пар валит все гуще. «Да не должно вроде», – как-то неуверенно ответил ученый, покосившись на неудачный результат своего эксперимента, который в этот момент как раз стал стихать. Вот, не стал дальше тянуть время химик, вытащил из кармана мензурку и протянул ему. «Интересно», – пробормотал начальник, осторожно беря ее в руки, изменился оттенок цвета на фиолетовый, явно тяжелее стало. И запах, принюхался он, определенно другой. «Но пробовать на вкус, пожалуй, я пока воздержусь». «И какой результат, коллега?» С любопытством уставился он на химика. «Самое главное, увеличилось время действия до 2 часов», — ответил он. «Также определенно появилась прибавка к силе магии, увеличив ее с 10 то, примерно, 20%, точнее пока сложно сказать. Нужны еще эксперименты. Побочек не выявлено. Чудесно!» — расцвел в улыбке ученый. «Молодец! Самое главное, сделали то, о чем просил князь. Увеличили время действия. С остальным потом разберемся. Я немедленно пойду доложу князю. «Будь уверен, без награды он тебя не оставит». «Да ладно», — неожиданно даже для себя самого смутился вдруг химик, «я же не ради награды. Клан и так для меня столько уже сделал. Не надо скромничать. Любой труд должен быть по достоинству оценен». «Ну да ладно, потом еще об этом поговорим. Побегу к князю с докладом, пока он опять куда-нибудь не уехал», — засуетился ученый, сунув мензурку в карман халата. «Можешь быть свободен на сегодня. Хочешь, отдыхай, иди, хочешь, оставайся и займись тем, что тебе по душе». «Пожалуй, все же останусь», — задумчиво пробормотал химик. «Давно уже одну идейку хочу попробовать реализовать», но начальник его уже не слушал. Он чуть ли не бежал к князю. «В этот раз мы навстречу явно ехали в какое-то другое место, но тоже за городом. Я почти весь день провел с психом, пытаясь отвлечь того от тяжелых мыслей. И если поначалу мне это с трудом получалось разговорами на нейтральные темы, то потом я переключился на наш бизнес, и тут он уже полностью погрузился в диалог и выкинул все мрачные мысли из головы. Мы обсудили следующие наши шаги: необходимость ремонта, усиление охраны, в том числе за счет клана. Сошлись в том, что придется все-таки обратиться за помощью к клановым юристам, чтобы они взяли за жабры патентное бюро, которое явно сливало информацию на сторону. Определили наши дальнейшие действия по расширению бизнеса. Планов было громадье. Времени на внутренние переживания и метания не было совсем, что я и постарался аккуратно донести до психа, с чем тот полностью в итоге и согласился. «Ладно», — хлопнул он рукой по кровати, — «дело прежде всего. Хрен с ним с даром. Походу разберемся. Но твой дядя прав. В покое меня точно не оставит. Скажи, а вступление в клан оно пожизненное? Или есть возможность со временем свалить? Ну мы же не рабы». «Наверное», — неуверенно ответил я. «У меня-то особый случай. А вот как с остальными в таких ситуациях, хрен его знает, узнаю сегодня у дяди, и точно скажу, что как. Но, думаю, будет какой-нибудь договор определенного срока действия, по окончании которого ты сможешь уйти. Как-то так, но я уточню, ты все же хочешь попробовать выжить в одиночку?» – осторожно спросил я. «Ты же знаешь мое отношение к этим идиотским кланам и мразям-аристократам», – поморщился как от зубной боли он, и тут же спохватился, вспомнив, что я теперь тоже вроде как аристократ. «Прости, это я не о тебе». «Ничего страшного», — задумчиво ответил я, «в чем-то я с тобой даже согласен. Но надо сказать, что не все они такие. Даже среди аристократов есть вполне себе нормальные люди. И даже для них на первом месте всегда будет клан, а не люди», — с горечью заметил он. «Но ведь клан, это же и есть в первую очередь люди», — заметил я, и тут же исправился, поняв, что лезу уже не в свое дело, хотя не буду тебя уговаривать. Твоя жизнь, тебе и решать, тем более что один ты и не будешь. Мы с друзьями всегда будем рядом и поможем, если что. Спасибо. И вообще, я еще и сам-то не знаю, на самом-то деле, что у меня-то через год будет. Все еще 10 раз поменяться может, так что не будем загадывать. Давай уже приходи в себя, а там разберемся. Я уговорю дядю взять тебя к нам на время, а там как освоишься со своей силой, так и определишься окончательно. Хорошо, ты прав. Так будет лучше всего, согласился он со мной. И на этом мы тему его кланового будущего закрыли, вернувшись к нашим бизнес-проектам. Приехали, прервал мои воспоминания дядя. Я выглянул в окно и увидел, что мы остановились возле какого-то деревянного трехэтажного терема. Их что, на нашу национальную тему потянуло? Не удержался от сарказма я. Может, они еще и пельмени будут есть, запивая квасом? Ты зря смеешься, произнес дядя, выходя из машины. Между прочим, в Китае есть свои пельмени, цзяцзы называются. Так что если они и решат наших поесть, то ничего удивительного в этом не будет. Ну и ладно, отмахнулся я, тоже вылезая из машины. Мне, в общем-то, пофиг. Пусть едят что хотят, это лучше, чем если бы они назначили встречу в китайских ресторанах и нам пришлось бы есть их еду, типа ласточкиных гнезд, саранчи и прочей малоаппетитной живности. Тоже верно, согласился со мной дядя, и мы подошли к дверям. Ну и зачем было сюда меня тащить? Недовольно поинтересовался я у дяди, когда встреча закончилась и мы вышли на улицу к машинам. Все равно толку от меня не было никакого. Ладно, если бы еще Мэри Лин тут была, а так, смысл-то в чем, не понимал я. За весь вечер и 10 слов, наверное, не сказал. Сначала полчаса выслушивал взаимные приветствия. Причем дядя не отставал от китайцев в части словоблудия, Потом часа два они обсуждали какую-то сделку, а потом еще полчаса прощались. Единственный плюс, что хоть поел от души. Выбор там был огромный, и при желании можно было попробовать чуть ли не все наши национальные блюда, но я ограничился борщом, пельменями и овощным салатом и запил все это дело вкусным клюквенным морсом, что хоть немного примирило меня с этой бессмысленной, на мой взгляд, поездкой. А смысл тут простой, решил все же просветить меня дядя, почему-то не торопясь садиться в машину, которая была уже подана. Учитывая, что на улице был поздний вечер и конец осени, то прямо скажем, было совсем не жарко. Я поежился на холодном ветру, лицом твоим поторговать. Люди должны начать воспринимать тебя как будущего главу клана, а ты должен набираться опыта. Мало ли как дальше дело повернется, всегда возможны любые неожиданности. Ты должен быть готов к тому, чтобы в любой момент заменить меня на посту, закончил свою мысль дядя, при этом как-то встревоженно оглядываясь по сторонам. Надеюсь, что этого не понадобится, меня чуть не передернуло от подобной перспективы. Вот всем нутром чую, что не мое это, управлять огромным кланом, а ты чего замер? Нам ехать-то не пора, да так, пробормотал дядя, какое-то предчувствие нехорошее у меня, но ехать действительно надо. Подстрахуюсь-ка на всякий случай, он вынул из кармана какую-то мензурку, и опрокинув ее содержимое в рот, захрустел. Слезы дракона. Догадался я про себя, но у них же очень короткий срок действия, чем они сейчас-то помогут. Впрочем, дяде виднее. Мы, наконец, сели в машину, которая плавно тронулась, пропустив вперед один из автомобилей охраны. Я глянул на дядю, он все еще выглядел чем-то обеспокоенным. Вообще, это, конечно, довольно странно будет, если на нас сейчас нападут, и опять после встречи с китайцами, будет над чем подумать тогда. Не верю я в подобные совпадения. Чем дольше мы ехали, тем больше нервничал дядя, хоть и старался не подавать виду, а его нервозность постепенно передавалась мне. Теперь уже и мне казалось, что вот-вот что-то должно произойти. Напряжение нарастало, и тем не менее, нападение все равно стало для меня неожиданным. На месте ехавшей впереди нас машины охраны вдруг расцвел огненный цветок, а я внезапно оказался в объятиях дяди, и мы резко взмыли вверх через куда-то улетевшую крышу автомобиля. Мы еще на землю не успели приземлиться, а наша машина уже превратилась в полыхающий костер, и еще через несколько секунд она оглушительно взорвалась. Причем, я даже не успел рассмотреть, что же произошло. Две из четырех наших машин в мгновение ока оказались уничтожены, а я до сих пор еще не видел нападавших. Постарайся куда-нибудь спрятаться, или просто беги через лес, мы тебя потом найдем. Рявкнул мне дядя, кинув меня как мешок картошки в какие-то заросли кустарника, и тут же на высокой скорости рванул в сторону первого автомобиля. Я же нецензурно матерясь пытался встать и выбраться из кустов, чтобы принять участие в начавшемся веселье, пока вдруг не вспомнил о своем магическом истощении. Твою ж мать, недельку значит спокойно продержусь, ну-ну, блять, но что же делать-то? Я замер и оглянулся. Позади меня стеной возвышался угрюмый сосновый лес. Бежать, как советовал дядя. Но куда? И я так подозревал, что найти и догнать меня нападавшим не составит никакого труда. Единственная надежда на то, что дядя с ними справится, а тогда и убегать не надо. Значит, решено, остаюсь тут. Может, пригожусь все-таки чем-нибудь. Но что же, черт возьми, происходит? Я попытался хоть что-то рассмотреть в уже почти полной темноте, изредка освещаемой какими-то вспышками. Минут пять я просидел в этих кустах, пытаясь хоть что-то разобрать, но ясно было только одно – идет бой. В темноте то и дело мелькали огненные хлысты, летали фаерболы, били молнии. Но кто с кем дерется и кто побеждает, разобрать не было никакой возможности. Идти или не идти, вот в чем вопрос. Я прекрасно понимал, что в магической битве толку от меня сейчас мало. С другой стороны, сейчас ночь, так что вполне можно попробовать подобраться незаметно, а там, глядишь, и кого-нибудь из нападавших вырубить. Вот только как понять в этой темноте, где, блин, наши, а где враги? Не знаю, сколько бы я еще мучился в сомнениях, если бы вскоре мне не помогли определиться. Метрах в 100 от меня вдруг появился сверкающий голубой шар с находившимся внутри человеком, в котором я без труда узнал дядю. И тут же в этот шар с трех сторон начали прилетать магические удары огненными шарами, молниями, ледяными копьями, если я правильно разобрал в темноте, и еще какой-то непонятной хренью, напоминающей разноцветные ленты, а дядя лишь изредка контратаковал. Даже отсюда было видно, что он уже вымотался до предела. Видать, дело плохо. Как бы его слова о замене не оказались пророческими. «Да ну нахрен!» – решил я и скользнул вперед, постаравшись передвигаться максимально бесшумно. Благо, с целью теперь стало определиться проще, и я двинулся к ближайшему ко мне нападавшему, швырявшегося в дядю огненными шарами. Опыт боя с огневиком у меня уже был, причем успешный опыт, так что повоюем еще. Врага я смог разглядеть, только подойдя почти вплотную к нему. Естественно, заходил я со спины, так что лица не увидел. Разглядел лишь фигуру в разгоняемой частыми вспышками темноте его здоровенными, с мою голову величиной, фаерболами. Высокий мужчина, крепкого сложения, в военном камуфляже и с прямой осанкой. Он сосредоточенно, ни на что вокруг не отвлекаясь, запускал шар за шаром в защитный купол дяди. Я уже собрался было атаковать его со спины ударом в затылок, но в последний момент притормозил. Судя по всему, он довольно сильный маг, значит, скорее всего, обычным ударом кулака я его не вырублю. Тут надо что-то посущественнее. Я огляделся в поисках чего-нибудь тяжелого. С этим была беда. Ни палок, ни камней вокруг не наблюдалось. Ну не идти же обратно к лесу, это было бы уж совсем по-идиотски. Придется, видимо, все же кулаком бить. И в этот момент при очередном всполохе молнии я увидел чуть в стороне какую-то железяку. Я осторожно переместился к ней и поднял ее. Явно какая-то часть от нашего взорвавшегося автомобиля. Тяжелая, взвесил я ее в руке. Не убью, да пофиг, спохватился я. Нашел о чем переживать. Я скользнул к нападавшему и изо всей силы вломил ему по затылку. Раздался гулкий стук, и ко мне повернулось рассерженное лицо. Охренеть, вот ведь непробиваемый, тварь. Я решил не ждать, пока он займется мной вплотную, и изо всех сил пробил в лоб. Точнее, попытался пробить, так как он каким-то непостижимым образом успел ее перехватить и вырвать из моих рук. Он бросил презрительный взгляд на свою добычу и пренебрежительно откинул ее в сторону, после чего в его рук вспыхнул очередной фаербол, и я, прекрасно поняв, кто будет его очередной целью, бросился ему в ноги, в попытке свалить. Тот покачнулся и медленно завалился на спину, а огненный шар улетел куда-то вверх, в ночное небо. Я, пока маг не пришел в себя, тут же вскочил и рухнул на него, нанося беспорядочные удары, стараясь не дать прийти ему в себя. Блять, как будто об камень бью. Он вдруг перехватил мой очередной удар и с силой сжал мне кулак, отчего я чуть не взвыл от боли. Я, мгновенно забыв о своем магическом истощении, неосознанно врубил каменную кожу. Боль тут же ушла, на лице мага появилось какое-то растерянное выражение, я же радостно оскалился в улыбке, осознав, что моя сила вернулась ко мне. Вот теперь повоюем. Чуть ли не прорычал я, чувствуя, как мое тело наливается мощью и врубая на полную ускорение. Маг дернулся, пытаясь скинуть меня с себя, но тут же успокоился от встречного удара в нос. Я стал методично вколачивать ему в голову удар за ударом, не обращая внимания на его неуклюжие попытки закрыться от них. Через несколько секунд из десяток пропущенных ударов глаза у него закатились, и он, наконец, затих. Я слез с него и оглянулся, успев увидеть, как у дяди с хлопком исчез защитный купол, а ему в грудь летят те странные разноцветные ленты и очередная молния. Глава 13. Дядя вздрогнул и медленно завалился на спину, а я в панике метнулся к нему, весьма смутно представляя, чем я вообще могу ему сейчас помочь. Все же я не целитель, если только постараться не дать им его убить, и если он жив, отвлечь их от него. Я подоспел как раз в тот момент, когда до тела дяди добрался очередной нападавший и явно собрался его добить. Резко ускорившись, я всем своим весом влетел в едва различимую в темноте фигуру буквально в последний момент, и выпущенная им молния ушла куда-то в сторону, а сам он кубарем покатился по земле. Я, не давая тому прийти в себя, тут же подскочил вплотную и со всей дури пробил с ноги в голову. К моему огромному удивлению, этот урод удар выдержал и даже попытался встать. Я тут же повторил удар, и еще раз, и еще удар. Да что же это за монстры такие, что подобные удары держат? Мысленно возмутился я, увидев, что он все еще шевелится. Тут я вспомнил, что вроде как и сам являюсь магом и уже собрался приласкать того воздушным кулаком, как вдруг мне в затылок прилетел мощнейший удар, сбивший меня с ног. Я тут же попытался вскочить, и опять упал от удара в спину. Кувырок в сторону, и рядом со мной бессильно разбилось об землю ледяное копье, а я интуитивно, не видя врага, мысленно прикинув траекторию полета копья, запустил в том направлении воздушный кулак. Донесся звук падающего тела, стон и какое-то бормотание. По-моему, я даже, кажется, услышал что-то вроде «вся крев». «Неужто поляк?» – удивился я, и тут у меня в голове как будто бомба взорвалась. По-моему, на секунду я даже сознание потерял. Голова болела со страшной силой, а мысли как зайцы разбегались в разные стороны, не давая ни на чем сосредоточиться. Я забыл, кто я и где нахожусь. В голове мелькали обрывки каких-то воспоминаний и чьи-то лица. Я лежал на холодной земле и смотрел на звездное небо. Откуда-то доносился вой сирен, визг покрышек, автоматные и пулеметные очереди, и вроде даже гул вертолетов, но меня сейчас занимал только один вопрос. Кто я, собственно говоря, такой и что здесь делаю? В одних воспоминаниях я видел себя подростком с огромной жирной тушей, в других – мускулистым молодым человеком на ринге, в третьих – опять подросток, но не жирный, а просто крепкого сложения. От мучительных раздумий голова разболелась еще сильнее, и я постарался отвлечься, целиком сосредоточившись на звездах, таких манящих, прекрасных и далеких. Огромное полотно звездного неба расстилалось передо мной, и постепенно я начал улавливать в нем знакомые очертания. Вот большая медведица, с полярной звездой, вот малая, вот созвездие дракона. Я так увлекся процессом, что и сам не заметил, как головная боль стала стихать, а мысли перестали метаться из крайности в крайность. Целиком уйдя в изучение звездного неба, я не обращал внимания ни на различные магические вспышки, периодически разгонявшие ночной мрак, ни на трассеры автоматных и пулеметных очередей, зачастую пролетавших буквально в паре метров от меня. Неизвестно, сколько бы я еще так провалялся, если бы в какой-то момент чья-то фигура не загородила мне небо, сбив меня с нужного настроя и вернув мне острую головную боль, из-за чего я тут же впал в такую ярость, что и разбираться не стал, кто это. Сразу же шарахнул в нее воздушным кулаком, который лишь чуть откинул ее в сторону. Человек устоял и моментально ответил мне молнией в грудь, впрочем, абсолютно не навредив мне, лишь тряхнуло слегка. Но и этого хватило, чтобы я решил заняться им всерьез и за пару секунд, сформировав огромный смерч, отправить его в сторону противника, который попытался отскочить в сторону, но не успел. Образовавшаяся воронка настигла его, проглотила и поволокла куда-то в сторону. Где-то рядом мелькнул огромный фаербол. Ага, и этот жив, значит, промелькнула в голове странная мысль. Я не понял, откуда она взялась, и не помнил, где эта фигура успела перейти мне дорогу, но долго размышлять не стал и подкорректировал движение смерча в его сторону. Ураган с каждой секундой своего существования набирал все большую мощь и скорость, и вскоре поглотил и огнеметателя. Вот только дальше-то с ними что делать, невольно задумался я. Думать было тяжело и больно. Мысли, как огромные булыжники, громыхая и долбясь друг об друга, медленно перекатывались в моей голове. «Да и к дьяволу вас всех!» – пробормотал я и махнул рукой. Смерч послушно, как собачонка, кинувшаяся заброшенной палкой, поплыл в указанную сторону, а я обессиленно повалился на землю. «Надеюсь, теперь никто не сможет помешать мне любоваться звездным небом. Дмитрий Петрович, он здесь!» – оторвал меня от созерцания ночного неба чей-то голос, хотя уже скорее не ночного, а утреннего. Звезды постепенно стали гаснуть, а на горизонте начал расцветать багрянец в преддверии рассвета. Мысли в голове наконец сложились в цельную картинку, вернув мне воспоминания, так что я сразу понял, к кому обратился неизвестный. Личный порученец князя по особо важным делам, значит, пожаловал. Мне он еще со дня нашей встречи, когда он забрал меня из детдома, не понравился, но надо отдать ему должное. Он был действительно классным специалистом с огромным опытом, способным разобраться с любой проблемой. Я со вздохом сел и глянул на его приближение. «Доброе утро, ваше сиятельство», как ни в чем не бывало поздоровался он, как будто мы находились на светском приеме, а не черт знает где после нападения хрен знает кого. «Ага, и тебе не хворать», — хмуро отозвался я, — «как там дядя? И что там по нападавшим на нас, удалось хоть что-нибудь выяснить?» «Дядя», — замялся он, — «сложно сказать. Главное, что он жив, но находится в состоянии что-то вроде комы. Точнее станет ясно после осмотра его целителями. Только что его погрузили в машину и с усиленной охраной отправили в клановый особняк. По нападавшим тоже все сложно, им удалось сбежать, и если бы не вы, то все закончилось бы еще печальнее, мы бы не справились с тремя мастерами». «А во!» — удивленно присвистнул я, А я еще удивлялся их непробиваемости. Тогда понятно. Странно тогда, что я вообще смог хоть какой-то урон им нанести, и они не раздавили меня как букашку. И более того, подхватил собеседник, сформировать такой смерч, против которого два мастера не устояли. Понятно, что убить он их не убил, но потрепал изрядно и унес километров на 10, пока не развеялся, после чего они предпочли скрыться. И это все при том, что у вас вроде как магическое истощение диагностировали. Вопросительно закончил он. Мда, глубокомысленно заметил я. Ну да ничего страшного. Сейчас поедем в особняк, где вас осмотрит целитель и наставник. И желательно сделать это побыстрее, до заседания большого кланового совета. А мне обязательно на него идти? Тяжело вздохнул я. Что-то я устал немного. Может, без меня как-нибудь обойдутся сегодня? Ну, если князь к тому времени каким-то чудом придет в себя, то, конечно, обойдутся. Если же нет, то вы вообще-то наследник клана, и в отсутствие главы обязаны возглавить этот совет, как маленькому разъяснил он мне, с таким выражением лица, как будто с недоумком разговаривает. Хотя я и сам виноват, конечно, от усталости ерунду сказанул, и сам должен был догадаться, что без меня тут никуда. Ладно, я понял. Поехали. Я с кряхтением встал, как старый дед, и потянулся, разминая затекшую спину. И кстати, один из этих мастеров, похоже, поляк, ругается, по крайней мере, он точно по-польски, добавил я перед тем, как выдвигаться к машинам, возле которых с крайне занятым видом крутились человек 20. Еще несколько человек бродили по месту недавней битвы, что-то высматривая и проверяя. Спасибо за информацию, хотя я и не удивлен и предполагал что-то подобное. Польша широко известна своими наемными отрядами, но даже такой след лучше, чем никакой. Теперь есть с чего начать, по крайней мере. Первым делом возьмем под контроль аэропорты и вокзалы. Глядишь, где-нибудь да всплывут, деловито закончил он, и показал мне рукой на машину, увидев, что я задумчиво застыл перед целой колонной автомобилей. Аура насыщенная, яркая, без разрывов, энергетические каналы тоже в норме, и даже плотнее стали, чем были, так что могу констатировать, что ваше сиятельство абсолютно здоровы, закончил свой осмотр совсем молодой еще целитель, выделенный для меня, в то время как все самые опытные клановые целители находились сейчас рядом с князем, и доложил итоги вроде как мне, но обернувшись при этом к Дмитрию Петровичу, находившемуся тут же наставнику и безопаснику, скромно примостившемуся в уголочке на краешке стола. А как же магическое истощение? Решил уточнить я. Ни малейшего следа не вижу, покачал головой тот, как будто и не было. Ни разу с таким не сталкивался, чтобы оно за такое короткое время бесследно исчезало. С этим я все понял, вмешался тут наставник, понимающе переглянувшись при этом с помощником князя. Мне доводилось с подобным сталкиваться. Сейчас объясню, а вы можете идти. «Спасибо, больше не задерживаем», – кивнул он целителю. Тот церемонно поклонился в ответ и вышел. «Ну что я могу сказать, господа?» – обратился он ко всем нам. «Поздравляю нас всех с обретением еще одного мастера, что особенно актуально в настоящий момент. Да, неопытного, да, необученного, но мастера». Он многозначительно поднял вверх палец и подмигнул мне. «Вы уверены?» – безопасник аж со стола спрыгнул и уставился на меня, как на диковинную зверюшку какую-то. «Абсолютно», — отрезал тот, «да вон, и Дмитрий Петрович подтвердить может. Он с подобным тоже сталкивался уже. Есть такое дело», — тут же отозвался тот, «обычно развитие одаренного идет постепенно, шаг за шагом, ступень за степенью. Но иногда, в исключительных случаях, происходят подобные скачки в развитии. На моей памяти, подобный скачок случился с наследником Орловых. Он тогда тоже истощен был, а тут нападение на особняк случилось. На его глазах нападавшие его младшего брата убили, после чего он озверел и моментально с адепта до мастера скаканул, с восстановлением всех сил. Из нападавших тогда никто не ушел, все там и полегли. И сейчас, думаю, из нападавших никто не ушел бы, если бы они мастерами не были. Да я вообще удивляюсь, что они со мной не справились и у меня получилось хоть что-то с ними сделать. Звание званием, но опыта и мастерства же все равно никто не отменял, заметил я. Тебе просто повезло, поморщился помощник, к моменту твоего появления у них очень много ушло сил на князя, к тому же, они видимо не ожидали, что ты мастер, собирались, скорее всего, отделаться от тебя малыми силами, вот и нарвались. Возможно, задумчиво пробормотал я, вспоминая бой, но до чего же силен, оказывается, наш князь. Трем мастерам сумел так долго противостоять. Он, конечно, принял слезы дракона перед этим, но к моменту начала боя их действие должно было уже закончиться. Все-таки принял, успел. Чуть не подскочил обычно такой сдержанный порученец князя, тогда это все объясняет. А я-то гадал, как у него сил хватило так долго им противостоять. Слышали, Владимир Дмитриевич? Обратился он к продолжавшему стоять безопаснику. Работают новые кристаллики-то. Сам князь проверил. Берите на вооружение. Тот лишь молча кивнул в ответ, продолжая над чем-то размышлять. Как, кстати, князь-то там? Есть новости? Чуть нервничая спросил я. До кланового совета оставалось часа два, и у меня не было никакого желания окунаться во все это дерьмо с головой. Порадовать пока нечем, сухо произнес помощник, недовольно поджав губы, все еще в коме, и целители никаких прогнозов не дают. Князь пропустил сильнейшую ментальную атаку, и теперь его мозг либо справится с этим, либо нет. Ну, или очень сильный менталист нужен, который смог бы покопаться в мозгах князя. Но у нас таких нет, а чужого к нему допускать нельзя. Так что помочь мы ему ничем не можем. Только ждать, надеяться, верить и молиться. Жопа, а, печально выдохнул я. Помощник кинул на меня недовольный взгляд, но, как ни странно, промолчал, а наставник так даже поддержал вдруг. Да что там говорить, полная задница. Махнул он рукой, даже представить боюсь, что сейчас на совете твориться будет. Ты же еще несовершеннолетний. Было бы тебе хотя бы 16 лет, все проще было бы хоть немного. А так, думаю, однозначно будут грызться за влияние и пробовать тебя от власти отодвинуть. Держись на совете уверенней. Почувствуют слабину, тут же съедятся всеми потрохами. Мы тоже там будем. Поможем, чем сможем. Подавиться, буркнул я. Мне, конечно, насрать было, в общем-то, на этот клан. И вообще можно было бы забить на это дело. Пусть себе грызутся и рулят, сами, если хотят, но дядю подставлять не хотелось. Несмотря ни на что, я был ему благодарен. И даже не столько за то, что он вытащил меня из детдома, а скорее за то, что он относится ко мне как к равному и всегда старается помочь. Отдать власть легко и просто, а вот вернуть ее потом обратно, я так чувствую, будет уже весьма проблематично. К тому же, тут был еще вопрос репутации. Почти никто не знает о нашей договоренности с князем, и для всех я – полноценный наследник. Если сейчас я позволю вытирать об себя ноги, то даже когда я через год свалю из клана и займусь своим делом, то отношение ко мне со стороны аристократии будет соответствующим. Подобные слухи расходятся очень быстро в высших кругах. Репутацию придется очень долго восстанавливать, если вообще получится полноценно восстановить. Так что лучше все же отыграть роль наследника до конца как положено. Мне нравится твой настрой, ученик. Так держать. Хлопнул вдруг меня по плечу наставник и бросил взгляд на тех двух. Господа, я предлагаю удалиться и дать наследнику немного передохнуть и прийти в себя. У него сегодня будет очень тяжелый день. Он, не дожидаясь их ответа, пошел к выходу. Помощник с безопасником молча переглянулись, коротко кивнули мне и поспешили за наставником. Я же упал на кровать и закрыл глаза. Надо было чуть передохнуть и привести в порядок свои мысли. Интерлюдия. Ну и почему Морозов еще жив? Докладывай. Жестко бросил Юсупов своему порученцу, встречая его за столом все в том же ресторане. Тот, понимая, что его жизнь повисла на волоске, побледнел и застыл на вытяжку перед князем. Началась операция вполне успешно для нас. В первые же минуты боя был выведен из строя почти весь личный состав охраны Морозова, начал свой доклад тот, а вот в ходе дальнейшего ее исполнения возникли непредвиденные трудности. Во-первых, князь оказался гораздо сильнее, чем мы ожидали, и поначалу вполне успешно отражал одновременные атаки трех наших мастеров. Но тем не менее, со временем им удалось продавить его защиту, а вот дальше, когда его собирались законтролить, вмешалось еще одно лицо. Судя по описанию, его наследник, который оказался на удивление силен. Наши люди сообщили, что по уровню силы он оказался как бы и не мастером, и ему удалось продержаться до прихода к ним подкрепления, вследствие чего нашим наемникам пришлось отступить. Слишком уж большие силы подтянулись вместе с тяжелой техникой. Но тем не менее, не все так плохо. Зачастил он, увидев, что старик недовольно нахмурился, Морозов пропустил сильнейшую ментальную атаку, отправившую его сознание в лабиринты разума, по которым он будет теперь блуждать очень долго. Вы же и сами прекрасно знаете, что это из себя представляет. Без сильнейшего менталиста, способного вытянуть сознание человека оттуда, с этим справиться очень тяжело, почти невозможно, а его у них нет. И при этом, чужого специалиста они к нему не подпустят, если не совсем идиоты. Это чревато тяжелыми последствиями в виде возможных закладок в сознание. Так что, резюмируя, можно сказать, что операция прошла в целом успешно. Клан противника надолго обезглавлен, он замолчал, в ожидании реакции своего начальства. Ну что же, старик задумчиво откинулся на спинку стула, вертя в руке бокал с коньяком, ты знаешь, а это ведь возможно даже и к лучшему. Клан обезглавлен, наследник еще слишком молод, так что сейчас однозначно начнется грызня за власть. Причем грызться им придется, учитывая возможное выздоровление князя, с оглядкой. Не исключаю, что победитель этой гонки и сам захочет его окончательно устранить. И при всем при этом, даже если императору вдруг удастся выйти на нас, то учитывая, что Морозов и его наследник живы, предъявить нам он почти ничего не сможет. Да, определенно так даже лучше. Садись и плесни себе коньяка. Ну и мне заодно. Выпьем за успешное завершение нашего дела. Виктор тайком с облегчением выдохнул и сел за стол, придвигая к себе бутылку. Он чувствовал, что прошел по краю сегодня. Определенно, за это стоит выпить и подумать о своем дальнейшем будущем. Потом, когда протрезвеет, он прекрасно понимал, что с его знаниями долго не живут. Глава 14. Диана прибежала в класс за 5 минут до начала урока. Зашла, огляделась и, увидев, что место Михаила свободно, направилась к нему. Анна уже была на месте и со своим привычно отрешенно холодным видом смотрела в окно. «Привет!» – громко поздоровалась Диана с ней, кидая вещи на парту. В ходе вчерашнего общения они перешли на «ты», по крайней мере, в стенах школы. «Похоже, твоего друга сегодня опять не будет», – заметила она. «Ты же не возражаешь, что я пока здесь посижу. Доброе утро!» «Сиди, конечно!» «Я только за», – грустно улыбнулась ей новая подруга. «А ты чего расстроенная такая? Неужели из-за отсутствия Михаила? Ты так сильно за него переживаешь?» Лукаво поинтересовалась Диана. «Да, но не потому, что ты там себе навыдумывала», – недовольно фыркнула Анна. «Просто сегодня же занятие в кулинарном клубе. Надо будет пирог приготовить, и Михаил обещал мне помочь, а его нет. Без него я не справлюсь. Светлана тогда точно выгонит меня. Она после печенья-то уже очень неодобрительно на меня смотрела, так что если я и сейчас все испорчу, то», – не закончила она мысль, махнув рукой. «А зачем тебе Михаил-то? Он что, так хорошо готовит?» – неподдельно удивилась Диана. «Представь себе, да, очень хорошо», – кивнула подруга, – «и уж тем более по сравнению со мной. Я вообще не умею готовить, не получается у меня, как ни стараюсь, хотя всегда, вроде, рецепту стараюсь следовать, но то пересолю, то сожгу, то еще что-нибудь случится. Ну, давай я тебе тогда помогу», – пожала плечами Диана. «Тем более, что я как раз тоже хотела в этот клуб записаться». «Да, а ты что, умеешь готовить?» Почему-то удивилась княжна. «Конечно», без тени сомнений произнесла англичанка, «каждая порядочная девушка должна уметь вести хозяйство и хорошо готовить». «Ой, прости», тут же спохватилась она, сообразив, что что-то не то ляпнула, и Анна вполне может обидеться на подобную фразу. Но та на эту неполиткорректную оговорку и внимания не обратила, вычленив в этой речи для себя только самое главное, что она умеет готовить. «Отлично!» С нехарактерным для нее энтузиазмом воскликнула она. «Значит, ты-то мне сегодня и поможешь. Заодно и пообщаемся с тобой на вчерашнюю тему. А то мне кажется, что мы вчера так и не закончили наше обсуждение творчества Иванзиста. Все время почему-то разговор куда-то в сторону уходил». «Хорошо», — кивнула Диана, мысленно простонав от отчаяния. «Кто бы только знал, как она ее вчера достала своей живописью, в которой Диана ничего не понимала, и как ей пришлось выкручиваться, постоянно меняя тему, переключаясь с живописи на так любимую ей музыку, и как Анна с упорством слона, бредущего на водопое и сметающего при этом все препятствия на своем пути, возвращала разговор к теме живописи, как будто помешалась на ней, честное слово. «А ты, кстати, не знаешь, почему Михаила-то нет уже второй день?» Поспешила она переключиться с живописи, зная, что дай только той волю, и весь разговор только вокруг этого и вестись будет, он не заболел. «Не знаю», — пожала плечами княжна, — «у меня пока нет его номера телефона, чтобы позвонить и узнать. Можно было бы, конечно, через службу безопасности узнать, но как-то это неправильно. Я бы хотела, чтобы он сам мне его дал. Да и неприлично девушке первой молодому человеку звонить. Странно, удивилась Диана. Я думала, вы друзья, друзья. Энергично кивнула принцесса. Не похоже, не согласилась с той подруга. На друзей подобные условности не распространяются. И у друзей обязательно должны быть телефоны друг друга для связи. Да и общаются они обычно не только в школе. А еще, они в подобных случаях и зайти могут друг к другу в гости даже без предупреждения. Для того, чтобы узнать, все ли у друга в порядке. Там у него может беда какая-то случилась и помощь срочная нужна. А ты даже не узнаешь об этом. Нет, определенно вы не друзья. Нет, друзья. Вскинулась от негодования Анна. И я тебе докажу, сегодня же после школы заедем к нему вместе с тобой и узнаем, как у него дела. Хорошо, как скажешь, деланно равнодушно произнесла Диана, внутренне торжествуя, что ей удалась такая ловкая манипуляция. Наконец-то с объектом познакомиться, еще и в неформальной обстановке. Если бы она могла прочесть мысли Анны в этот момент, то поняла бы, кто тут настоящий манипулятор. Я пришел на совещание за 5 минут до начала. Мне даже удалось немного поспать перед ним, так что я чувствовал себя немного отдохнувшим, но при этом чуть не проспал. Хорошо, служанка разбудила. Сначала я резко подорвался, быстро собрался и чуть ли не бегом побежал, но потом вспомнил, что начальство не опаздывает, а задерживается, и перешел на спокойный шаг. Подождут, если что. Я молча вошел в большую переговорную, в которой стоял длинный стол, за которым уже сидело человек 30 народу, что-то негромко обсуждающих друг с другом с выключенными микрофонами, и огляделся. На мое появление даже головы никто не повернул. Полностью проигнорировали. Похоже, списали уже, догадался я, в текущих раскладах я для всех них лишний человек. Ну, может быть, кроме разве что помощника князя и наставника, которые были здесь же и бросили на меня ободряющий взгляд. Они почему-то решили сделать ставку на меня, видимо. Ну и тот странный двоюродный дед, с которым я дрался недавно, искоса поглядывал на меня с каким-то предвкушением, что ли. Ну, не буду его обманывать, решил я, и направился к сидевшему во главе стола старику, Святославу Алексеевичу Морозову, еще одному двоюродному деду. После драки с тем другим дедом кое-какому его совету я все же последовал и изучил верхушку клана. В этом он был прав. Наследник должен знать ключевые фигуры клана, и сейчас все сидящие тут лица мне были знакомы. Помимо фото и фио я еще прочитал короткую справку по каждому из них, которые мне предоставил также присутствующий тут Владимир Дмитриевич, начальник службы безопасности, который, кстати, как и наставник, к моему удивлению оказался моим дальним родственником. Тут практически все присутствующие в той или иной степени были связаны друг с другом родственными узами. И из этой же справки я как раз узнал, что сидящий сейчас во главе стола дед был одним из самых ярых борцов за власть, так что церемониться с ним я не собирался, решив на нем и продемонстрировать всем присутствующим, что будет с теми, кто пойдет против меня. Что вам, молодой человек, потерялись? Со скрытой издевкой произнес он, когда я подошел к нему поближе, если вы ищете свое место, то оно в другом конце стола находится, вам там подскажут. Мда, удивленно вскинул бровь я, а мне казалось, что место наследника клана как раз таки во главе стола, я же все-таки должен быть председателем этого собрания в отсутствии князя, насколько мне известно. Вы ошибаетесь, снисходительно произнес он. Вопрос по председателю уже решен. Мы только что проголосовали, и большинством голосов выбрали меня. Очень интересно. Восхитился я, вы уже и проголосовать успели в мое отсутствие, шустро. Только знаете что, снизил тон я, и наклонился к нему поближе. Мне насрать, что вы тут делали без меня. Вот вообще похрен. Хоть голыми на столе танцевали. Есть устав клана, в котором черным по белому написано, что в случае отсутствия князя, если он не назначил доверенное лицо, то все функции по управлению кланом, в том числе, председательство на всевозможных собраниях и совещаниях переходит наследнику клана. Так что место освобождай, пока я тебя не вытряхнул из него, что нанесет непоправимый удар по твоей репутации. Все это верно только в том случае, если наследнику клана есть хотя бы 16 лет, оскалился он какой-то волчьей ухмылкой, а тебе только 15, и в этом случае уже совет клана определяет, кто будет возглавлять клан на время отсутствия князя, а в случае его смерти, Также совет назначает наследнику опекуна, который возглавляет клан до 16-летия наследника. Так что пасть захлопни, щенок, и вали на свое место. «Да ты что, правда что ли?» — ухмыльнулся в ответ я, вот ведь совпадение какое. «А мне как раз сегодня 16 лет исполнилось, представляешь, я и сам уже подзабыл, что у меня 15 ноября день рождения, не поздравил еще никто, вот и не вспомнил. Ну, до конца дня еще далеко, так что я надеюсь, что народ успеет исправиться». Я обвел тяжелым взглядом всех присутствующих. Народ пораженно притих и отводил взгляд в стороны. «Ты еще здесь?» — повернулся я к деду. «Прирос что ли? Или старческая немочь накатила и сам встать не можешь? Ну так я могу помочь. Ах ты, выбледок паршивый!» Грозно рявкнул он, вставая с места. «Как ты смеешь разговаривать со мной в подобном тоне? В порошок сотру. Дуэль, до смерти, Нимит!» «Кха!» — захрипел он. «Трудно все же разговаривать, когда тебе горло сжимают как будто стальными тисками». Он с полными ужаса глазами беспомощно схватился за мою руку, вцепившуюся в его шею, и попытался разжать мои пальцы. Осознав безуспешность этой попытки, он явно попытался призвать магию, но тут я его слегка встряхнул, и у него ничего не вышло. «Дуэль, говоришь, шаше?» — по-змеиному прошипел я, глядя ему прямо в глаза. «Ну что же, если тебе жить надоело, то можно и дуэль, господа». Обернулся я к присутствующим, которые ошарашенно смотрели на нас. Все слышали, что Святослав Алексеевич вызвал меня на дуэль. Никто не возражает? Тишина была мне ответом. Даже Ольга, мать предыдущего наследника, Сергея, промолчала, хотя, судя по ее яростному взгляду, ей было что сказать. «Отлично, единогласно», — довольно резюмировал я и повернулся обратно к деду, чуть разжав пальцы, чтобы он не сдох раньше времени. «Вот только есть один нюанс. Я тут на днях, буквально вчера, мастером стал, вон, наставник подтвердить может, а ты, насколько мне известно, всего лишь магистр. Но, я надеюсь, тебя же это не остановит, и ты будешь последователен в своих решениях и не откажешься от дуэли. Ну, чего молчишь? А, ну да», сделал я вид, что только сейчас вспомнил, что он не может говорить, и разжал руку. Дед обессиленно повалился обратно в кресло, яростно сверкая глазами. Вот только с вызовом на дуэль он не спешил, тяжело дыша. И я прекрасно понимаю, почему. Хоть магистр и мастер в классификаторе силы одаренных указаны на соседних строчках, но разница между ними колоссальная. Магистр относился к магам среднего по силе уровня, а мастер – это был уже ранг, относящийся к высшей категории, хоть и замыкал троицу сильнейших рангов. Выше были только виртуоз и архимаг. Шансов против меня у него не было никаких, что он прекрасно понимал и сам. «Прошу прощения, я несколько погорячился», – процедил он сквозь зубы, вставая с кресла. «К тому же, мне, кажется, предоставили недостоверную информацию о вашем возрасте. Иначе я, безусловно, не претендовал бы на это место. Я всего лишь хотел позаботиться о клане в такой непростой текущей ситуации». Он развернулся и побрал к свободному месту в дальнем конце стола. «Я же, наконец, занял отвоеванное место. Здравствуйте, господа», — произнес я, мрачно глянув на присутствующих. «Я надеюсь, больше нет желающих оспорить мое право председательствовать на этом совете». Полная тишина была мне ответом. «Отлично», — продолжил я, — «тогда предлагаю, наконец, начать. У кого повестка заседания, огласите, пожалуйста». «Разрешите, я начну, ваше сиятельство», — произнес, вставая, личный порученец князя. «Слушаю вас, Дмитрий Петрович, и не надо вставать, докладывайте сидя». «Спасибо», он сел обратно, чуть откашлялся и продолжил. «Это было внеочередное, экстренное совещание, так что как таковой повестки нет. Ключевым вопросом было назначение вам опекуна, который временно возглавил бы клан, но он уже отпал. Также довожу до вашего сведения, что состояние князя без изменений, и целители не называют никаких сроков выздоровления. И последнее. Сегодня князь планировал провести планерку с директорами предприятия и руководителями направлений, которые сейчас все здесь находятся. Как будем теперь действовать? Ждем выздоровления князя. Если есть какие-то срочные вопросы, вы можете озвучить их сейчас. Господа, есть кому что сказать?» И опять молчание мне в ответ. То ли игнорит, то ли в себя не пришли еще. «Господа», продолжил я, «пока князь не поправится, прошу продолжать добросовестно выполнять свои обязанности. В случае появления каких-либо проблем или вопросов, с которыми вы не сможете справиться самостоятельно, немедленно докладывайте Дмитрию Петровичу, а он сообщит мне. И еще, повысил я голос, не видя никакой реакции на свои слова, приближается конец года, через неделю жду от вас отчета проделанной за год работе. Дмитрий Петрович, озадачьте секретаря, пусть назначит совещание на следующий понедельник. Тема совещания – предварительное подведение итогов года. Цифры меня интересуют в сравнении с результатами прошлого года. Всем спасибо, все свободны, закончил я, вставая. Дмитрий Петрович, задержитесь, пожалуйста. Как думаете, выполнят они мое поручение или нет? Дождавшись, когда мы остались вдвоем, спросил я. Ну, проигнорировать-то они вряд ли посмеют, задумчиво ответил он. А вот сделать какую-то отписку вместо предоставления реальных цифр они вполне могут, пользуясь тем, что вы не в теме еще. Скажите, медленно начал я, обдумывая только что пришедшую в голову мне идею, ежеквартальные отчеты они же предоставляют, разумеется, кивнул он, можете кого-нибудь озадачить, чтобы на основе этих отчетов мне предоставили короткую справку по каждому направлению деятельности. Мне вообще по-хорошему надо бы как-то узнать, какие цели ставились на этот год, чего достигли, чего нет. У тех, кто производством и продажей занимается, сравнить цифры с прошлым годом. В целом по доходам и расходам клана справка нужна и тоже в сравнении с прошлым годом. Что еще то, напрягаться мозг я. Ну вот не руководитель я ни разу и не был им никогда. Вот и выходит все сумбурно как-то. Учиться надо. Я все понял и распоряжусь, чтобы все подготовили. Насколько я понял вашу мысль, вы хотите увидеть, у кого просели результаты по сравнению с прошлым годом. Понимающе улыбнулся он. Да, совершенно верно вы поняли, ухмыльнулся в ответ я. И наверняка кто-то сейчас попытается подправить цифры. Надо бы как-то их выявить будет. Выявим. Жестко ответил он, даже не сомневайтесь. Разрешите идти, подождите. Притормозил его я. Я правильно понимаю, что основная причина того, что мы не привлекаем сильного менталиста со стороны для лечения князя, это боязнь того, что он может повлиять на его разум, и поставить там некие закладки, которые в дальнейшем могут нанести клану вред. Совершенно верно, кивнул он. И что, тут вообще без вариантов. Может привлечь кого из-за рубежа, тех же китайцев, например. Все же будущая родня, или у императора. У князя же хорошие с ним отношения, в бизнесе нет такого понятия, как хорошие отношения, вздохнул помощник, глава одного из самых влиятельных кланов России, слишком заманчивая цель практически для всех. Тут и император может не удержаться от искушения повлиять на брата в нужную ему сторону. Но мы работаем над этим. Пара вариантов все же есть, но, с вашего позволения, я пока не буду их озвучивать. Дело не в недоверии, а в том, что слишком там зыбко все пока. Как появится какая-нибудь определенность, я вам сообщу. Хорошо, идите, отпустил я его. И что ты будешь делать с теми, кто подаст неправильные данные? С интересом спросил псих, когда я закончил рассказ о совещании, сидя у него на кровати. Да я даже надеюсь на это, сразу же сниму с должности. Хищно оскалился я, и поставлю на его место кого-нибудь из младших родичей, которые будут благодарны за назначение уже лично мне. Пора встряхнуть это болото. А если князь не одобрит это потом? Осторожно спросил он. Пусть главное в себя придет, а там мне уже все равно будет. Как решит, так и будет, пожал плечами я. И все-таки странно это все, задумчиво пробормотал псих, собираться принять такое решение и даже не озаботиться тем, чтобы узнать дату твоего рождения, не верю. Вот и я не верю, согласился я с ним, скорее всего, деду преднамеренно дали неверную информацию. Столкнуть лбами нас решили, и посмотреть, что из этого выйдет. И о мастерстве моем не стали распространяться, и это для всех сюрпризом стало. Явно какая-то игра идет вокруг меня. Может, все же стоило согласиться на дуэль, и устранить этого деда? Зачем ты его пожалел? С интересом спросил он, поправляя подушку. Я не пожалел, покачал головой я, если бы мне это было выгодно, то я бы безусловно так и сделал. Но на самом деле, это дуэль, и даже победа в ней, принесли бы мне только проблемы. Как это? Удивился псих. А вот так, пожал плечами я. Ну победил бы я его. Учитывая, что он сам хотел дуэль до смерти, мне пришлось бы его убить. Сам подумай, как бы это выглядело со стороны. Молодой мастер справился со старым магистром. Много славы это мне принесло бы, все аристократы позором бы заклеймили за такую победу. Никого бы она не напугала в клане. Наоборот, недовольство только выросло бы, и наверняка оппозиция сплотилась бы вокруг кого-то другого, о ком я еще неизвестно когда и узнал бы. Сейчас же после этого происшествия на совете я изрядно подмочил ему репутацию. Да, он, конечно, сейчас в ярости и попытается со временем мне отомстить, но фишка в том, что я знаю об этом, и возьму его под плотный контроль. Заодно глянем, кто сейчас кинется его утешать. К тому же, он настолько помешался на власти, что не потерпит конкуренцию. Если сейчас кто-то еще начнет воду мутить, то он сам от того избавится. Так что пока, подчеркнул я, он мне нужен. А дальше видно будет. Не совсем с тобой я согласен, с сомнением произнес псих, но что-то в этом есть. Тут в дверь постучали, и к нам заглянула Наташа. Братик, ты тут? Там к тебе приехали. Великая княжна Анна решила тебя навестить с подругой. Вот блин, и здесь нашла. Мысленно простонал я, и с тяжелым вздохом вышел из комнаты. Глава 15. Когда я спустился в гостиную, Анна с какой-то смутно знакомой девушкой уже сидели на диване и пили чай. Рядом с ними застыла служанка, видимо, в ожидании возможных просьб. Присмотревшись, у меня возникло ощущение, что девушку, пришедшую с великой княжной, я уже где-то видел, и только спустя несколько секунд до меня дошло, что это та новенькая, которая пришла в класс в один день с княжной. Видимо, на фоне того, что они обе новенькие, они и подружились, предположил я, подходя к ним. «Дамы, добрый день», – поздоровался я, подходя ближе. Вообще-то по этикету я должен был сначала поздороваться с ее высочеством и только после этого с ее спутницей, но я к своему стыду не помнил, как ту зовут, так что решил воспользоваться тем, что это они ко мне приехали, а не я к ним, и не заморачиваться. Где-то сзади меня маячила любопытная Наташа, псих же остался в комнате. Ходить ему было еще тяжело. «Здравствуй, Михаил», — ответила Анна, поднимаясь с дивана. Ее подруга подскочила следом. «Ты же помнишь Диану? Она, как и я, новая ученица в классе. В твое отсутствие в школе она составила мне компанию, помогает освоиться и поддерживает. Здравствуй, Диана. Приятно познакомиться», — кивнул я той. «Симпатичная девушка, кстати». Длинные русые волосы, заплетенные в косу, спускались чуть ли не до самой попы. Мини-юбка на грани приличия не скрывала длинные стройные ножки. Голубые глаза с каким-то странным интересом смотрели на меня. «Добрый день, Михаил», — чарующе улыбнулась она в ответ так, что я чуть сам не расплылся в улыбке, взаимно. Она протянула мне руку по-мужски, которую я аккуратно пожал. «Так чем обязан счастью видеть вас здесь?» Решил было перейти я сразу к делу, но тут сзади донесся чей-то приглушенный кашель, и я сразу догадался, кто там пытается обратить на себя внимание. «Дамы, позвольте вам представить мою сестру Наталью», чуть улыбнувшись, произнес я и кивком головы подозвал ее к нам. Она робко подошла поближе. «Здравствуйте, ваше высочество», и, чуть замялась она, глянув на ее спутницу. «Диана Смит, приятно познакомиться», улыбнулась та Наташе. «Здравствуй, Наташа», подхватила Анна. «По-моему, мы с тобой уже где-то виделись».